Я пытался уснуть, но расчихался. И все чихал и чихал, извел целую пачку бумажных носовых платков и лежал без сна, совершенно несчастный, предчувствуя, что моя простуда никогда не кончится. Ночью туман сгустился, и где-то далеко в заливе, одиноко и потеряно, не переставая, гудела и гудела сирена. Казалось, огромное морское чудовище, давно умершее, брошенное и забытое, оплакивая самого себя, уплывало все дальше от берега, в глубину, в поисках собственной могилы. Ночью ветер задувал ко мне в окно, шевелил напечатанными страницами моего романа. Я слышал, как бумага, вздыхая, словно вода в каналах, дышит, как дышал мне в затылок тот в трамвае. Наконец я уснул. Проснулся поздно, в ярком сиянии солнца. Чихая, добрался до двери, распахнул ее настежь и оказался в таком ослепительном потоке дневного света, что мне захотелось жить вечно. Но, устыдившись этой мысли, я, подобно Ахаву... Ахав – демонический капитан, герой эпического романа Германа Мелвилла 1819-1891, «Моби Дик» или «Белый кит». 1851. Готов был посягнуть на солнце. Однако, вместо этого, я стал поспешно одеваться. Одежда за ночь не высохла. Я натянул теннисные шорты, надел куртку и, вывернув карманы еще сырого пиджака, нашел похожие на папье-маше комочки бумаги, вывалившиеся всего несколько часов назад из карманов мертвеца. Затаив дыхание, я коснулся их кончиками пальцев. Я знал, что это такое, но пока не был готов обдумать вопрос до конца. Я не люблю бегать, но тут побежал. Побежал прочь от каналов, от клетки, от голоса в темном ночном трамвае, прочь от моей комнаты, прочь от только что напечатанных страниц, ждущих, чтобы их прочитали, ведь на них начинался рассказ обо всем случившемся. Но сейчас мне еще не хотелось их перечитывать. Ни о чем не думая, я бежал, очертя голову вдоль берега к югу. Бежал в страну под названием «Потерянный мир». Но замедлил бег, решив поглазеть на утреннюю кормежку диковинных механических зверей. Нефтяные вышки, нефтяные насосы, эти гигантские птеродактили. Птеродактиль – род ископаемых летающих пресмыкающихся с хорошо развитыми зубами и коротким хвостом. Рассказывал я друзьям, стали прилетать сюда по воздуху в начале века и темными ночами плавно опускались на землю, чтобы вить гнезда. Перепуганные прибрежные жители просыпались среди ночи от чавканья огромных голодных животных. Люди садились в постелях, разбуженные в 3 часа ночи, скрипом, скрежетом, стуком костей этих скелетоподобных монстров, взмахами голых крыльев, которые то поднимались, то опускались, напоминая тяжкие вздохи первобытных существ. Их запах, вечный как само время, проплывал над побережьем, доносясь из допещерного века, из времен, когда люди еще не жили в пещерах. Это был запах джунглей, ушедших в землю, чтобы там в глубине умереть и дать жизнь нефти. Я бежал через этот лес бронтозавров. Бронтозавр – ископаемое пресмыкающееся громадных размеров, от 9 до 22 метров в длину, с очень длинными хвостом и шеей. Представляя себе трицератопсов, трицератопс – крупное до 6 метров длины ископаемое пресмыкающееся мелового периода с толстыми ногами, длинным хвостом, рогом на конце морды и парой рогов на лбу. И похожих на чистокол стегозавров. Стегозавр – ископаемое пресмыкающееся до 10 метров в длину с двойным гребнем костяных пластин высотой до метра по всей спине. Выдавливающих из земли черную патоку, утопающих в гудроне. Их жалобные крики эхом отдавались от берега, а прибой возвращал на сушу их древний громоподобный рык. Я бежал мимо невысоких домиков, притулившихся среди чудовищ, мимо каналов, вырытых и наполненных водой еще в 1910 году, чтобы в них отражалось безоблачное небо. По их чистой поверхности в те дни плавно скользили гондолы, а мосты были как светлячками увешаны разноцветными лампочками, сулящими веселые ночные балы, похожие на балетные спектакли, уже не повторявшиеся после войны. И когда гондолы погрузились на дно, унеся с собой веселый смех последней вечеринки, черные уроды продолжали сосать песок. Конечно, кое-кто из тех времен здесь все-таки оставался, укрывшись в лачугах или запершись в немногочисленных виллах, напоминавших средиземноморские, возведенных тут и там по капризу архитекторов. Я бежал, бежал, и вдруг остановился. Мне пора было поворачивать назад. Идти искать этот похожий на папье-маше мусор, а потом выяснять, как звали его пропавшего, погибшего владельца. Но сейчас я не мог оторвать глаз от высевшегося передо мной средиземноморского палаццо, сиявшего белизной, как будто на песок, опустилась полная луна. «Констанция Реттиген», — прошептал я, — «может быть, выйдешь поиграть?» На самом-то деле дворец был не дворец, а слепящие глаза белоснежная мавританская крепость, фасадом обращенная к океану. Она бросала дерзкий вызов волнам. Пусть нахлынут, пусть попробуют сокрушить ее. Крепость венчали башенки и минареты. На песчаных террасах наклонно лежали голубые и белые плитки в опасной близости, всего каких-то 100 футов от того места, где любопытные волны почтительно кланялись крепости, где кружились чайки, стараясь заглянуть в окна, и где сейчас замер я. Констанция Реттиген. Но никто не выходил. Одинокий и таинственный этот дворец, стоявший на берегу, где царили лишь грохот прибоя да ящерицы, бдительно охранял загадочную королеву экрана. В окне одной из башен днем и ночью горел свет. Я ни разу не видел, чтобы там было темно. Интересно, она и сейчас там? Да, вон, за окном, метнулась тень, словно кто-то подошел взглянуть вниз на меня и тут же отпрянул, как мотылек.